Несбывшиеся планы. Конечно, стремление Христины Августы подчинить королевской власти аристократию и Государственный совет вызвало недовольство многих представителей высшего сословия страны. Даже расширение привилегий дворянства и раздача ему казенных земель не смогли умиротворить шведскую аристократию. Особенно возмутил высшее дворянство и духовенство Швеции тайный переход Христины в католичество. Подобное в протестантской стране было непростительно даже королеве. Христина Августа покинула Швецию. За ней следовал огромный обоз художественных ценностей. Осенью 1654 года в Брюсселе она официально отказалась от протестантской веры, а вскоре, посетив Инсбрук, бывшая королева Швеции приняла католичество. Долгое время Христина жила в Риме. Здесь она раздаривала знакомым и влиятельным лицам картины и ювелирные украшения, вывезенные из Стокгольма. Но бывшая королева Швеции не собиралась долго пребывать в вечном городе. Были у нее далеко идущие политические планы. Христина вознамерилась стать королевой Польши. Несколько лет она колесила по Европе, вербуя и отыскивая сторонников этой идеи среди самых влиятельных людей. Не во всех городах ее ожидал радушный прием. Так, из-за козни недоброжелателей при французском королевском дворе Христина покинула Париж раньше намеченного срока, а лорд-протектор Англии Оливер Кромвель запретил ей въезд в свою страну. Согласно преданию, именно Кромвелю Христина собиралась подарить серебряное изваяние Одина. Ее притязания на польский трон не сбылись. Бывшая королева Швеции умерла в Риме в 1689 году.